Но как бы ни была благодарна Марине той, что предоставила ей крышу над головой, она страдала от недостатка места и была так занята по хозяйству, что не имела ни минуты, чтобы высунуть нос наружу. Шум, который исходил от хозяек дома, какими бы они ни были милыми, их хождение взад-вперед за стенкой, даже само чувство их дружбы и сочувствия, не только действенное, но и тяготящее, все это стесняло, все это мешало писать. И свою поэму «Крысолов» Цветаева заканчивала с огромным трудом. Может, именно этот тип, который бродит там, в рабочем квартале, куда она приземлилась за неимением лучшего, одна из крыс, которых Марина описывает. Может быть, Крысолов поведет детей, зачарованных звуками его флейты, именно сюда, к соседнему каналу? Она с тоской думала о том, что с ней станет, если вдохновение угаснет в такой затхлой атмосфере. Ее письмо Анне Тесковой от 7 декабря 1925 года — это почти сплошь жалоба на парижское заточение. «Вторично написать вам не собралась, не по отсутствию желания, но по абсолютной занятости. Я в Париже месяц недели и еще не видел Нотр-Дам. До 4 декабря писала и переписывала поэмы, остальное как в офшенорах. Варка мурки каши, одевание, раздевание, гуляние, купание, люди, большей частью, ненужные, бесплодные хлопоты по устройству вечера, снять зал, 600 франков и треть дохода, есть даровые, частные, но никто не дает. Так уже 3 отказа. Дни летят. Квартал, где мы живем, ужасен. Точно из бульварного романа «Лондонские трущобы». Гнилой канал, небо не видать из-за труб, сплошная копоть и сплошной грохот, грузовые автомобили. Гулять негде, ни кустика. Есть парк, за 40 минут ходьбы, в холод нельзя. Так и гуляем вдоль гниющего канала. Отопление газовое, печка, то есть 200 франков в месяц. Как видите, мало радости. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма, Москва, Элислак, 1995, страница 343, примечание переводчика. Несколько дней спустя она изливает свое бешенство в стихотворении. «Тише, хвала, дверью не хлопать, слава, стола, угол и локоть, сутолочь, стоп, сердце, уймись, локоть и лоб, локоть и мысль, юность, любить, старость, погреться, некогда быть, некуда деться, хоть бы закут, только без прочих, краны текут, стулья грохочут, рты говорят, кашей во рту благодарят за красоту. Знали бы вы, ближний и дальний, как головы собственной жаль мне, Бога в орде, степь, каземат, рай — это где, не говорят. Юбочник — скот, лавочник — частность, Богом мне тот, будет, кто даст мне, не времени, дни сочтены, для тишины четыре стены». Стихотворение написано 26 января 26 года. Однако мало-помалу Марина сумела наладить свой быт, стала распределять время и занятия так, чтобы улучшить часок для короткого выхода в свет, и начала встречаться с русскими эмигрантами. Ее приняли уважительно и доброжелательно, восхищались ее талантом, были готовы предоставить ей колонки в парижских газетах. Марина очень быстро научилась распознавать, какими общественными веяниями управляется деятельность ее находящихся в изгнании соотечественников. Они образовывали некий маленький союз друзей по несчастью, объединенных общей памятью и находящихся за пределами, как бы на полях книги под названием «Французское общество». Главенствовали в этой колонии, ревностно отстаивающие свою исключительность, интеллектуалы. Они силились заработать себе на пропитание, не отрекаясь ни от впитанных с молоком матери устоев, ни от привязанности к прошлому. Перешедшие непосредственно из периода величия в полный упадок, лишившись состояния и надежд на будущее в России, они, даже не принимая недовольного вида, становились простыми рабочими у Рено, возили такси. Но для этого надо было сначала научиться хорошо разбираться в лабиринтах парижских улиц. Мыли посуду в ресторанах, накрывали столы в кабаре, обслуживали общественные туалеты. Женщины шли в портнихе, белошвейки, модистки, няньки, гувернантки. Русские врачи, даже известные, вынуждены были наравне со студентами-медиками сдавать экзамены, чтобы получить право легально заниматься своим делом. Бывшие офицеры русской армии записывались солдатами в иностранный легион. Бывшие профессора Московского и Санкт-Петербургского университетов были счастливы, когда им удавалось найти частные уроки. Они учили детей, бродя из дома в дом, и лишь редким из них случалось найти место в весьма немногих русских гимназиях, открытых после революции благодаря щедрости нескольких благотворителей.